Глава 4. Саммер. Мы проводим пару часов за душевной беседой. Благо, можем, наконец, всласть наболтаться. А новостей за год накопилась гора размером с Эверест. Подруга все пытается вытянуть из меня подробности моей личной жизни. С кем встречаюсь, с кем гуляю, и кто же все-таки такой мой Сэмми. Они не знакомы лично, но я частенько ей про него рассказывала. Саша не верит, что он просто друг. Хотя это действительно так. Сэмми очень симпатичный, а в правилах жизни моей беспечной подруги с симпатичными парнями не дружат, с ними спят. Но я не разделяю ее мнение. Я даже не пытаюсь разубедить Сашу, знаю, что это бесполезно. За свои 22 года у меня еще не было парня и вообще серьезных отношений. Я и целовалась-то от силы пару раз. Первый был с Сэмом, когда мы с ним напились на студенческой вечеринке. Второй – с официантом из кофейни, в которой я подрабатывала бариста, но это даже поцелуем сложно назвать. Он просто облизал все мое лицо. После этого я решила притормозить с ухажерами. Я довольно замкнутый человек. Мне и одной неплохо. Да и нет у меня времени, чтобы с парнями шататься. В жизни и так полно забот. Я всегда мечтала сначала влюбиться, да так, чтобы сердце ёкало и подгибались коленки, а уже потом развивать какие-то отношения. Не люблю растрачивать время попусту. Но таких парней я еще не встречала. Кроме одного. Того самого. В возрасте 9 лет мне по неизвестным причинам вдруг начал нравиться Лиам Харрис. Сильно нравится. Ему на тот момент было 14. Слишком много для 9-летней девочки. Слишком рано. Но так случилось. И это стало моим постыдным секретом. Ни одна душа на свете не знала, что я безответно сохну по нему. Даже Саша. Тем более Саша. И я живу с этой тайной вот уже 13 лет. Все надеюсь, что скоро эта дурацкая детская влюбленность отпустит меня. Но она не отпускает. Мне так и не удалось пока встретить человека, которому мое глупое сердце воспылало бы подобными чувствами. Сэм не считается. Он мой друг. У нас с ним платоническая любовь. Но надежд я не теряю. Уверена, мой мужчина ждет меня где-то там, впереди. Просто его время еще не пришло. На самом деле я немного боюсь встретить Лиама. Когда я в Лос-Анджелесе, живу в его грёбаной модной квартире, все время думаю о том, не заявится ли он вдруг на пороге со своей вечно недовольной рожей. После того, как он уехал из Сисера, я перестала интересоваться его жизнью, чтобы не мучить себя и не тешить пустыми надеждами. Я даже не знаю, как он теперь выглядит, если честно. Может, он вообще растолстел и стал еще противнее, чем раньше. Так было бы даже лучше. А может, наоборот, надеюсь на встречу. Мое тело уже сейчас охватывает такой мандраж, что становится страшно от того, что может случиться, если мы действительно встретимся. Ничего хорошего, это точно. Уверена, увидев меня в своей бывшей комнате, он подойдет ко мне и рявкнет прямо в лицо, как делал это всегда. «Выметайся, Рид!» А после вышвырнет мои вещи с балкона. Я хмурюсь и отгоняю от себя дурацкие мысли. Не будет такого. Саша же сказала, он в туре до самого конца ноября. Что очень удачно. Переживать мне точно не о чем.